В комнатах на простых деревянных полках, в некотором отдалении от потолка, пола и стен, лежат свертки рукописей в определенном порядке. В хранилище лама ходит редко и только рано утром в тихие дни, причем последовательно сначала в первую снаружи камеру, где ждет несколько минут, необходимых для произнесения молитв, затем во вторую с таким же выжиданием и в последнюю, где также ждет некоторое время, не прикасаясь к рукописям. «Эти правила выжиданий, — сказал лама, — установлены с давних пор, чтобы входящий успел освободиться от теплого или холодного воздуха и влаги, которые несет на своей одежде и на себе, а также от дурных мыслей». «Но как же ты входишь?» — спросил я его. «В камерах ведь темно». «Я несу с собой маленький фонарь из тех, которые у нас употребляются в праздники Нового года. Он из промасленной бумаги с написанными на ней тушью молитвами, которые нужно прочитать в каждой камере, чтобы отогнать злых духов, стремящихся пробраться вместе со мной в хранилище благочестивых мыслей и великих изречений Будды. Я воспользовался случаем и сказал, что могу уступить ему маленький фонарь со стеклами, которые не могут загореться, и вызвать пожар в хранилище, как промасленная бумага». «А что горит в этом фонаре?» – спросил лама. «Твердое белое горючее вещество, называемое стеарином, которое у нас делают из бараньего сала», – объяснил я ему. «Оно не плывет, не пачкает рук, как сало китайских свечей, не проливается, когда несешь фонарь в руках, как масло в светильниках, горящих перед изображением Будды в ваших кумирнях». Ламы еще никогда не видели русских стеариновых или восковых свечей. Им стеариновые больше понравились, и они обрадовались тому, что я могу продать, вернее, обменять на рукописи полсотни таких свечей. Нужно сказать, что я, согласно спросу монгольских и китайских покупателей, возил с собой стеариновые свечи, и не тонкие и длинные, известные у нас в фабрике Жукова, а короткие и толстые, употреблявшиеся для фонарей в железнодорожных вагонах. А для монгольских кумирен также толстые церковные восковые свечи и маленькие парафиновые, изготовляемые для детских елок. В принесенных мне для обмена двух тюках рукописей оказалось следующее. Китайские, несколько династий, монгольские, тибетские, санскритские, тюркские, в том числе несколько уйгурских в форме книжек, центральноазиатские и браминские. В связи с различным происхождением и возрастом, некоторые рукописи имели бумагу разного качества, толщины и даже цвета и представляли свертки разного формата. Все они были писаны тушью на перечисленных языках, некоторые имели оттиски каких-то печатей, другие представляли свертки, которые нужно было разворачивать, чтобы читать их сверху вниз, и одни справа налево, другие наоборот. Один сверток представлял с одной стороны центральноазиатскую браминскую рукопись, а с другой – китайскую. Но были ли они одного содержания, то есть представляла ли китайская перевод браминской, лама не мог сказать. Попалось несколько рукописей в форме книжек, возможно, печатных, а не рукописных. А один узкий листок представлял отрезок листа пальмы, исписанный по-санскритски. Старший лама заявил, что все рукописи древние в большей или меньшей степени. Приходилось верить этому, так как проверять я не имел возможности. А Лобсин мог только подтвердить, что в числе их есть монгольские, тибетские и на незнакомых ему языках. Цвет и качество бумаги, характер свертков подтверждали их возраст. В дополнение к рукописям лама предложил нам несколько китайских шелковых платков – с фигурами и надписями, несколько бумажных и шелковых картинок в виде свертков с деревянными линеечками вверху и внизу для удобства разворачивания и подвешивания на стене. Это были картинки буддийского культа. Все предложенное старшим ламой в обмен на материал для ламских одежд составило только два не очень тяжелых вьюка, а мы должны были отдать за них 6 хороших вьюков. Мелкие деревянные, металлические и глиняные фигурки божеств и героев, а также мои рисунки фресок, составили еще вьюк. В общем, я никак не мог поручиться за выгодность обмена в том смысле, что он оправдает наши затраты товарами, работой и временем хотя бы с небольшой прибылью. не мог быть уверенным в том, что он окупит стоимость одних товаров, оставленных храму тысячи Будд. Только прошлогодний опыт с рукописями и древностями, вывезенными из Хара-Хото и окупившими наши расходы с небольшой выручкой, позволял надеяться, что и в этот раз наше предприятие не будет убыточным. Правда, в Хара-Хото мы вели раскопки в развалинах, оставленных людьми и не являвшихся ничьей собственностью, разве китайского народа в целом. И добыли там, кроме рукописей, монеты разного возраста и ценностей, остатки посуды и других вещей. В пещерах тысячи Будд нам не позволили производить какие-нибудь раскопки, а только разрешили осмотреть храмы, срисовать фрески и фигуры и увести с собой только рукописи и мелкие изделия самих лам в виде фигурок божеств и героев. После 3 недель пребывания в Дуньхуане я убедился, что больше ничего мы достигнуть не можем. Нужно быть знатоком литературы и истории Индии, Тибета и вообще внутренней Азии и ее народностей, чтобы судить правильно о значении этих храмов тысячи Будд, изображений в них и предлагаемых рукописей. Я мог только догадываться, что разнообразные по языку, возрасту и качеству рукописи должны представлять большую ценность, если только они не являлись подделкой, которой занимались ламы для продажи паломникам под видом старинных. Но подделывать рукописи, санскритские, уйгурские, браминские и даже китайские, было, конечно, нелегко. Разнообразие по языку, бумаге и общему виду предлагаемых рукописей устраняло подозрения в этом. Мелкие фигурки божеств из глины, металла и камня ламы изготовляли для продажи богомольцам, но этого они и не скрывали. И я брал эти изделия просто, чтобы не обидеть лам. Тоже можно было сказать и относительно картинок по шелку и на бумаге. В общем, мы расстались со старшим ламой дружелюбно, и он приглашал нас приехать еще раз через год, обещая достать для нас рукописи из самых древних камер. Октябрь близился к концу, когда мы пустились в обратный путь. Лобсин использовал наше пребывание здесь, чтобы подробно расспросить у некоторых лам, бывавших в Лхасе, условия паломничества, снаряжения, самого пути по Тибету и Цайдаму, а также пребывание в Лхасе, тамошней жизни и нравах святого города. Старший лама побывал в Лхасе лет 20 назад, но оживлял свои воспоминания ежегодно беседами с паломниками. Лобсин, беседуя с ним, укреплялся в мысли, что лет через 5-10 он должен побывать в Лхасе и поклониться Далай-ламе.